Глава 9. Вот в чем заключался этот эпизод, нелепый, курьезный и отрывочный, как все эпизоды своеобразной эпопеи Шаромура. «Мы поехали», — начал он. Графиня сама села в первый класс, и детей, и старую гувернантку, англичанку, тоже там посадили, а две девки и я да буфетчик во втором сели. Буфетчик мне подал билет и говорит: «Графиня вам тут велела». Я говорю: «Мне все равно». А как они стали разные глупости говорить, я и ушел в третий класс к мужикам. Какие же такие нестерпимые глупости они говорили? Всякие глупости. Все важных из себя передо мною представляли. Одна говорит, что ее американский князь соблазнить и увесть хотел. Да она отказалась, потому что на пароходе ездить не может, будто у нее от колыхания морская свинка делается. Противно слушать. А на первой станции при нас большая история вышла. Мужика возле нашего вагона бить стали. Я говорю: «За что?» А кондуктор говорит: «Верно, заслуживает». Я самого мужика спросил: «За что?» А он говорит: «Ничего». Я подскочил к графине, говорю: «Видите, бесправие». А она закричала: «Ах, ах!» и окно закрыла. Буфетчик говорит: «Разве можно беспокоить?» Я говорю: «Если она христианка, она могла за бедного заступиться». А он: «С какой стати так можете? Вы ангелист». А я говорю: «А ты дурак». И повздорили. Они и начали про студентов намеки. Теперь, говорит, все взялись за этот ангелизм, коим и не стоит звания своего пачкать, и те нынче счеты считают. У нас тоже теперь новый правитель только вступил сейчас счет и стал перемарывать. Зачем, говорит, пельсики 5 с полтиной ставить, когда они по 2 рубля у Юлисеева? Это воровство. Ох ты, дрянь юная. Мы при твоем отце не такие счеты писали, и ничего, потому что то был настоящий барин, сам пользовался и другим не мешал, а ты вон что». Девки так и ахают: «Ишь, подлец, ишь, каналья». А тот говорит: «Ну, так я ему сейчас и вернул, чего он и не думал. Мало ли что, говорю, у Юлисеева. Мы бакалейщика Юлисеева довольно знаем, что это одна лаферма, а продает кто попало, со всякого звания особ. К чему мне это знать, говорит? А к тому-с, что там все продается для обыкновенной публики, а у нас дом, мы домового поставщика имеем, у него берем. Вперед, говорит, у Юлисеева брать». «Очень хорошо, говорю. Только если их сиятельство в каком-нибудь фрукте отравят, так я не буду отвечать». Девки визжат: «Ловко, ловко, ожегся». Страфил и весь ангелизм спустил. «Бери, говорит, негодяй, у своего поставщика, а то ты вправду за 3 целковых кого угодно отравишь». А девки радостно подхватывают: «Очень просто, что так, очень просто». И сами что-то едят, а буфетчик мне очистки предлагает: «У вас, говорит, желудок крепкого характера, а у меня с фистулой, кушайте. А если не хотите, мы на бал дешевым студентам за окно выбросим». А потом вдруг все: «Хи-хи, да ха-ха-ха, и точно так, как наша к вашему». Я этого уже слушать не мог и пересел к мужикам. Что же вас в этих словах особенно возмутило? «Ну как же? Цинизм? Наше к вашему? Разве я не понимаю?» «Да я-то говорю, не понимаю. Что тут такого особенно циничного?» «Ну оставьте, пожалуйста, очень это понятно». «Извольте, оставлю, но все-таки где вы видите цинизм? Не понимаю». «Ну а я понимаю. Я даже в Петербург хотел вернуться и сошел. Но только денег не было. Начальник станции велел с другим поездом в Москву отвезть, а в Петербург, говорит, без билета нельзя. А поезд подходит, опять того знакомого мужика, которого били, ведут, и опять поколачивают. Я его узнал, говорю: «За что тебя опять?» Он говорит: «Не твое дело». Я приехал в Москву, в их дом, и все спал. А потом встал, а на дворе уже никого нет. Говорят, уехали. «Вас бросили?» «Не взбудили. Я проспал, пошел на станцию за книгами, книги свои взять, и вижу, опять поезд подъехал. И опять того знакомого мужика бьют. Я думаю, вот черт возьми, и захотел узнать, за что. А он, как его отбили, с платформы соскочил и прямо в вороты. Снял шапку и на все 40 сороков раскрещивается. Я говорю: «Ты бы, дурак, чем башкой по пустякам кивать, шел бы к мировому». А мне чего, говорит, без мирового не достает? Шея-то, небось, болит. Так что же такое? У нас шея завсегда может болеть, мы мужики. А донес Господь, я ему и благодарствую. А что били тебя, это ничего? А какая важность? Господа лишь дрались, да мы терпели и перетерпели. Теперь они и сами обосели, стали смирные. Вот от этого, говорю, в тебе и нет человеческой гордости, а ты стал скотина. Через что такое, отвечает, скотина, когда я своих родителей знаю? Экое, говорю, животное, никаких чувств в тебе нет. А он начал сердиться. Что ты, говорит, ко мне вяжешься? Какое еще чувство, если мне так надоби? Отчего же это так надоби, чтобы тебя на всякой станции били? Он совсем, говорит, не на всякой. Я, говорю, видел. А мне, говорит, это еще лучше тебя известно. Всего 4 раза за путину похлопали. Только на больших станциях, где билет проверяют. Какое же тут чувство? Потолкают и вон, а я на другой поездок сяду, да вот Бог дал, ничего не платя, и доехал. Понимаете, какой отличный народ. Я его практическому смыслу подивился. И как у меня 1,5 рубля было, я ему помочь хотел. Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поедешь? Дальше мне теперь все равно, что рукой подать. Всего в Тульскую губернию. Мы с Москвой-то соседи. А все же ведь и тут опять чугунка. Простое дело, что чугунка. Так опять деньги надо. Он посмотрел и говорит, это не твое расположение. Да у тебя есть деньги или нет? Чего так нет? Мы мужики, а не то что. Мы работаем, а не крадем, чтобы у нас не было. У нас что надо бы есть. А то лучше, говорю, признайся, я тебе дам. Нам чужого не надо. У нас вот они свои, кровные. Вытащил кошель и хвалится. Видишь, говорит, что есть название от Бога родитель. Вот я родитель, я побой претерпел, а на билет ничего не извел, без билета доехал. Все, что заработал, вот все оно цело, деткам везу. А еще захочу, так и в церкву дам за свое здоровье, понимаешь? Глупо, говорю, в церковь давать. Ну, этого говорить ты не смей, а то вот что, и кулак мне к носу. Что за народ, что за народ? Воскликнул Шаромур и даже в потьмах весь расцветился. Я, говорит, не вытерпел. Молодец, говорю, пойдем, я тебя угощу в трактире. А он сейчас кошель скорее прятать и стал уходить. Я за ним, а он от меня еще шибче, да на углу хлоп, упал и растянулся. Чего ты, говорю, дурак, бежишь? А чего ты, говорит, меня гонишь? Я ведь твоего не прошу. Чего ж ты меня боишься? Ты деньги увидал и скрасть хочешь. И с этим как дернет во всю мочь. Караул! Нас обоих и забрали. Куда? В часть. Выпустили? Да. На другой день пристав приехал. Расспросил обо мне и послал к графине. Действительно ли я с нею? Оттуда дворник их знакомого художника прислал. Тот поручился, меня и отпустили. А у мужика там в части рубль пропал. Он после сказал мне, это твоя вина. Я за тебя заключался, ты должен мне воротить. Я отдал. Вы, значит, на него не сердились? Нет. Да ведь он умен. Он мне сказал, я бы, говорит, от тебя и не бежал, да боялся, что у тебя в умственной книжке есть. А то, сделай милость, буду на угощении благодарен. Чай с ним вместе пили. Отличный мужик. А если еще остача есть, говорит, купи моим детькам пряничного конька да рыбинку. Я свезу, скажу, дядька прислал, детьки малые рады будут. Хороший мужик. Мы поцеловались. «Значит, он вас до грошика обобрал?» «Я сам отдал». «А зачем?» «Отдал, да и все». «А сами куда и с чем пошли?» Шаромур только рукой махнул. «Тут, говорит, у меня началась самая тяжкая пора. Я едва рассудок не потерял». «Отчего же, собственно?» «От ужасного божества. Беда, что такое было». «Верно, опять графиня?» «Да». И другие. Если бы англичанка моего этого спасения верою не подгургузила, так я погиб бы от святости. Валяйте, валяйте, говорю, разве можно на таком интересном месте останавливаться? Сказывайте, что такое было?